светлое мальчишеское лицо Геута, мужественно решительное, когда он, наклонившись вперед, боролся со снежной бурей в тот серый зимний день в горах нынче осенью. Вдруг лыжа его соскользнула обратно на крутом подъеме, он прокатился назад, немного вниз, и завяз в глубоком сугробе. И на мгновение лицо его было дрогнуло, это был переутомившийся, беспомощный ребенок. Мысли бежали дальше, к двум младшим. Мюнон теперь, наверное, уже ходит и немного говорит. Такой же ли он красавчик, каким бывали другие в этом возрасте? Лавренс, конечно же, позабыл ее. А большие мальчики, живущие в монастыре в Теутре, Нокве ее первенец, что понимают и что думают эти двое старших о Нокве, ведь у него такая детская душа. Как он переносит мысль, что теперь, вероятно, ничто в жизни не сложится для него так, как думали его мать, и он сам, да и все люди. Отец Эйлиф прислал Кристин письмо, и она передала Эрленду то, что было написано там об их сыновьях. Вообще же они никогда не упоминали о детях. Теперь они больше не разговаривали ни о прошлом, ни о будущем. Кристин приносила мужу что-нибудь из одежды или какое-нибудь кушанье. Он расспрашивал, как она себя чувствовала со времени их последнего свидания. Они сидели, держась за руки на его кровати. Иногда случалось так, что на мгновение они оставались одни в маленькой, холодной, грязной, вонючей камере и сжимали друг друга в объятиях, в немой жгучей ласке, слыша, но не замечая того, как служанка Кристин хохочет за дверьми на лестнице со стражниками. Еще будет время. Отнимут ли у нее Эрленда, или же возвратят его ей, подумать о всей этой ораве детей, об их изменившейся судьбе, обо всем другом в ее жизни, кроме вот мужа. Ей нельзя терять ни единого часа из того времени, что им можно быть вместе. И не смеет она думать о свидании с четырьмя детьми, оставшимися там, на севере. Поэтому Кристин согласилась, когда Симон Дарре предложил ей, что он один съездит в Тродхейм, и совместно с Арне, сыном Яволда, примет на себя охрану ее собственности при отобрании имений в казну. Немногим богаче станет король Магнус от имущества Эрленда. Тот задолжал гораздо больше, чем представлял себе сам. Да еще собрал деньги и послал их в Данию, Шотландию и Англию. Эрленд пожал плечами и сказал с усмешкой, что ж за них-то он не ждет никакого возмещения. Итак, дело Эрленда оставалось почти в том же положении, когда Симон Дарре вернулся в Осло осенью около Воздвижения. Но он пришел в ужас, увидев, как измучены и как истрадались оба, и Кристин, и его свояк. Ему стало до странности больно и тошно на сердце от того, что они еще оба настолько владели собой, что сочли нужным поблагодарить его за приезд сюда в такое время года, когда столько дел в усадьбе. Но сейчас все валом повалили в Тюнсберг, где жил в ожидании своей невесты король Магнус. Немного позднее, в середине месяца, Симон сторговал себе проезд туда на корабле с какими-то купцами, собиравшимися отплыть через неделю. Как вдруг однажды утром явился чужой слуга и попросил Симона соблаговолить отправиться сейчас же в церковь святого Халварда. Улов Кюрнинг ждет его там. Помощник посадника был в сильном возбуждении. Он ведал замком, пока посадник находился в Тюнсберге. Накануне вечером к нему явились какие-то господа, предъявившие грамоту за печатью короля Магнуса о том, что им поручается расследование по делу Эрленда, сына Никулауса, и он, Улов, вывел к ним заключенного. Все трое были иноземцами, видно, французами. Улов не понимал их языка, но королевский капеллан говорил с ними сегодня утром по латыни. Якобы это родичи той девицы, которая будет нашей королевой, многообещающее начало. Они подвергли Эрленда допросу с пристрастием. Принесли с собой нечто вроде лесенки и привели нескольких парней, умеющих пускать в ход такие вещи. Сегодня Улов отказался вывести Эрленда из камеры и поставил сильную охрану. Ответственность он принимает на себя, ибо это же незаконно, неслыханное в Норвегии дело. Симон занял лошадь у одного из священников церкви и сейчас же поскакал вместе с Уловом в Акерснес. Улов Кюрнинг поглядывал довольно боязливо на своего спутника. Тот ехал, стиснув челюсти, и по лицу его пробегали вспышки густого румянца. По временам Симон делал яростное и необузданное движение, совершенно не замечая этого сам, и чужой конь шарахался в сторону, взвивался на дыбы и не слушался поводьев под таким всадником. «Вижу по вам, Симон, что вы разгневаны», — сказал Улов Кюрнинг. Симон и сам не знал, какое чувство преобладает в его душе. Он был так взволнован, что по временам его прямо тошнило. То слепое и дикое, что прорвалось в нем и доводило его бешенство до крайних пределов, было своего рода стыдом. Человек как бы ногой, безоружный и беззащитный, должен терпеть, когда чужие руки роются в его платье, когда чужие люди обшаривают его тело. Слушать об этом все равно, что слушать об изнасиловании женщины. Симон пьянел от жажды мести и алчно желал пролить кровь за это. Нет таких порядков и обычаев, и никогда не бывало в Норвегии. Что же хотят приучить норвежских дворян переносить подобные вещи? Нет, не будет этого. Ему делалось нехорошо от страха перед тем, что он сейчас увидит. Боязнь стыда, которую он заставит испытать другого человека, увидев его в таком состоянии, преобладала у него над всеми другими чувствами. Улов Кюрнинг отомкнул дверь, ведущую в камеру Эрленда. Эрленд лежал на полу, растянувшись наискось от одного угла камеры до другого. Он был такого высокого роста, что едва было достаточно места, чтобы он мог вытянуться во всю свою длину. Толстый слой сухой грязи на полу под ним был покрыт соломой и одеждой, и тело было прикрыто темно-синим, подбитым мехом плащом до самого подбородка, так что мягкий серо-коричневый куний мех воротника смешивался с черной всклокоченной курчавой бородой, которая выросла у Эрленда за время его заключения. Губы казались белыми посреди бороды, лицо у него было белое, как снег. Крупный прямой треугольник носа поднимался неестественно высоко из впалых щек. Тронутые сединой волосы были откинуты назад потными, раздельными прядями с высокого узкого лба. На каждом из ввалившихся висков было по большому багровому пятну, словно что-то прижимали или прикладывали к ним. Медленно, с трудом, открыл он большие, синие, словно море, глаза — и, узнав вошедших, сделал попытку улыбнуться. Голос его звучал как-то незнакомо и неясно. «Садись, вояк!» Он шевельнул головой в сторону пустой кровати. «Да, я теперь узнал кое-что новое с тех пор, как мы виделись в последний раз». Улов Кюрнинг нагнулся над Эрлендом и спросил, не нужно ли ему чего. Не получив ответа, очевидно, потому что Эрленд не в силах был говорить, он снял с него плащ. На Эрленде были только полотняные штаны и обрывки рубахи. Зрелище распухшего и потерявшего свой естественный цвет тела возмутило и потрясло Симона, и его охватил ужас омерзения. Он невольно задался вопросом, испытывает ли Эрленд нечто подобное.